Глава 8. Японцы появились слишком неожиданно. Я не успею связаться с теми, кто должен мне услугу. Придется действовать собственными силами. Я положил ладонь на печать замка и, сосредоточившись, забрал контроль над артефактом. Перед отбытием в башню испытаний я передал управление Николь, но сейчас грубо забрал его себе. Времени для нормальной перепривязки не было. Сразу после этого я начал напитывать маной ритуал последнего удара. Ритуал был готов сработать в любой момент. Параллельно я отдал мысленные команды своим стражам, Кровавому и Гомункулу. Костяного пока не вытаскивал, оставил в резерве. На все ушло не больше пары секунд, но этого хватило, японцы уже начали действовать. Сильнейший из них выкинул перед собой какой-то артефакт. Тот резко увеличился в размерах, став многометровым металлическим щитом, прикрывшим всех троих высших магов. На поверхности щита засверкало множество рун. Активировав ритуал последнего удара, я ощутил мощную волну энергии, исходящую из-под земли. В центре зала реликвий возник небольшой ритуальный круг. По моей команде он подлетел ко мне. Я опустил на его поверхность кулак и начал продавливать. Параллельно я следил за происходящим снаружи. Трое японцев уже достигли ритуального круга в небе и атаковали его. Тот даже частично развеялся. Однако это ни на что не повлияло. Круг в небе был лишь проявлением ритуала последнего удара. Настоящий круг находится в пещере под скелетом исполинского титана. Если бы японцы были сведущи в нормальной ритуалистике, то они быстро бы поняли, что их атаки бессмысленны. Но я не дал им времени сделать еще что-то. Мой кулак резко погрузился в круг передо мной. В это же время весь замок задрожал, а над ним возник гигантский ритуальный круг. Внизу, в пещере, начал разрушаться скелет исполинского титана. Я это чувствовал. Из круга над замком вылезла гигантская энергетическая рука, полностью повторяющая мой кулак. Я сильнее надавил, и кулак ускорился, устремившись в небо. Трое японцев скрылись за щитом. Я ощутил небольшое сопротивление, но и только. Мой удар разбил щит вдребезги. Высших магов разбросало в разные стороны. Каждый японец был ранен, но сильнейший из них, который контролировал защитный артефакт, получил самые серьезные травмы. У него взорвались обе кисти. Я уже засунул руку по самое плечо и сделал резкий хватательный жест. Энергетический кулак раскрылся и сцапал сильнейшего высшего мага. После чего я резко выдернул руку из круга. Энергетический кулак с зажатым высшим магом с огромной скоростью втянулся в круг над замком и развеялся. Японец же не втянулся в круг вместе с энергетической рукой, нет. Он продолжил полет и с огромной скоростью врезался в крышу замка, проломив ее, а заодно и несколько этажей. «Костяной, доставь его сюда», — велел я. Через несколько секунд Костяной появился с окровавленным и сбитым японцем, у которого от рук и ног почти ничего не осталось. «Не дай ему прийти в себя», — приказал я и с помощью ока циклопа проверил, что происходит снаружи. Еще во время активации ритуала последнего удара я велел Кровавому и Гомункулу атаковать одного из японцев. И они не подвели. Кровавый метнул копье Аполлона, а Гомункул — метательный диск. От диска японец смог спастись. Вокруг него возник кристаллический щит, заблокировавший атаку. А вот копье Аполлона он не смог отразить. Золотистый луч пробил ему живот насквозь. «Попытайтесь взять его живым!» — выкрикнул я. К этому времени метательный диск снес высшему магу обе ноги. Кровавый, услышав приказ, поймал бессознательного японца и полетел с ним вниз, в дыру на крыше, пробитую телом первого японца. К сожалению, третий противник успел сбежать. Можно отправить за ним Бобора, но я не стал этого делать. Мы и так показали слишком много козырей. Если еще станет известно про фамильяра силой высшего мага третьего шага, это привлечет слишком большое внимание. А стражей нет смысла отправлять, их могут перехватить Астахов с Кудровым. Я уже хотел деактивировать око циклопа, но кое-что увидел. Сосредоточившись, заглянул вглубь Уральских гор, где вспыхнуло сражение. Часть неба была затоплена серой, мощной энергией высшего истлевателя. Ему пыталось противостоять пламя, но бой продлился недолго, пламя полностью потухло. Я усмехнулся, когда в пределах видимости появился Вася. В руках он держал оторванную голову третьего японца, которая медленно превращалась в прах. «Приходи, гостем будешь», — передал я ему сообщение. Вася усмехнулся и полетел к одной из башен замка. Я опустил печать замка и выдохнул. Да уж, было напряжно. К сожалению, пришлось пожертвовать скелетом исполинского титана. Тут появился кровавый с полумертвым вторым высшим в руках. Тот был на грани смерти. «Нет-нет, ты мне нужен живым», — пробормотал я. «Вы в полной мере компенсируете мне потерю скелета». Я достал глыбу и бросил ее в свободный участок зала реликвий. Глыба резко увеличилась. Подхватив за шкирку полумертвого японца, я закинул его внутрь массива. С помощью глыбы я частично омолодил японца и исцелил практически все травмы. Но прежде чем он пришел в себя, кровавый вырвал его из глыбы и пришпилил копьем Аполлона прямо к стене, после чего принялся выкачивать кровь. Довольно быстро высший маг потерял сознание. Я взглянул на первого японца. У этого дела обстояли плохо, но не критично. Он явно пил какие-то зелья и укрепил свое тело, да и сам по себе весьма крепкий парень, раз до четвертого шага дожил. Поэтому я решил не исцелять его. Опасно такого пробуждать. «Следите за ними», — велел я гомункулу и кровавому. «Если придут в себя, сразу вырубайте». После этого я взял пространственную иглу и переместился на одну из башен. Там уже стоял Вася. Это было весело, довольно улыбался он, держа в ладонях сосуд души. Я не удивился, ведь сам когда-то дал ему номер Борислава. Неудивительно, что Вася воспользовался моментом и достал душу высшего мага. «Ты с каждой встречи становишься все опаснее», прищурился Вася, глядя на меня. «Еще немного, и я начну опасаться тебя». «Неважно, выглядишь», — я кивнул на его левое запястье, которое было полностью металлическим. Кроме этого, вся левая часть лица Васи была испещрена глубокими черными шрамами. Он слегка поморщился и задрал штанину, показывая артефактный протез ниже колена. «Да уж», — покачал я головой. А затем, задумавшись, сказал: «Я знаю, что тебе можно доверять, Вася, поэтому хочу кое-что предложить». «И что же?» — заинтересовался он. «Я проведу на тебе особый ритуал омоложения. Не такой, как в прошлый раз, нет. Тогда в основе был аспект жизни, а в этот раз будет аспект времени. Он омолодит тебя лет на 20. Вместе с годами уйдут все шрамы и раны, полученные за этот период. Разумеется, тебе надо будет молчать об этом, сам понимаешь». Вася изумленно хлопал глазами. «Серьезно? Разве такое возможно?» «Возможно», — улыбнулся я. «А что взамен?» — он прищурился. «Опять буду защищать замок?» «Нет, в этот раз будешь должен мне услугу. Когда понадобится твоя помощь, я позову тебя». «Идет», — он протянул ладонь. Я крепко пожал ее. Создав кровавые крылья, я взлетел. Повеселевший Вася тоже поднялся в воздух. Пару секунд я смотрел на пробоину в крыше. Опять надо будет напрячь чебуреков. Затем мы с Васей спустились ко входу в замок. Я повел его в ритуальную комнату, чтобы там воспользоваться глыбой. Военный лагерь клана Кудровых. Узнав о появлении японцев, Кудров и Астахов воодушевились. Они сразу поняли, это возможность. Пусть японцы возьмут на себя первую атаку, а после жаркой битвы князья придут и разберутся с Юсуповым. Так думал Кудров. Астахов же на собственном опыте знал защиту Юсуповых, поэтому у него были более скромные запросы. Он просто надеялся, что японцы смогут хоть что-то сделать. Но произошедшее не шло ни в какие рамки. Хотя, казалось бы, прибыли трое могущественных высших магов, среди которых даже один четвертого шага. Такой силой обладает далеко не каждый доминион империи. И вот эти трое бездумно напали на замок и были убиты в кратчайшие сроки. Кудров и Астахов на большом экране следили за происходящим. Кудров побледнел, увидев гигантскую руку, сломавшую могущественный артефактный щит, а потом ранившую двоих высших магов и убившую сильнейшего из японцев. После появились два стража с высшими артефактами. Один из японцев попытался сбежать. Но тут появился странник и прикончил его. А затем, как ни в чем не бывало, он полетел к замку и начал спокойно беседовать с Юсуповым. Из-за искажающей магической пелены князья не видели, о чем они говорят. Но хватило того, что двое вели себя так, словно они давние друзья. А затем они спокойно отправились в замок. Прошло несколько минут после случившегося. Все это время Кудров и Астахов молчали. Наконец, высший артефактор посмотрел на некроманта. «Может, ну его, а?» — пробормотал он. «Как нам с ними сражаться?» «Японцы убили все сильнейший защитный ритуал замка», — задумчиво произнес Астахов. «Я консультировался с ритуалистами. Они утверждают, что этот ритуал был одноразовым. Кроме того, я тоже своим нападением активировал защиту замка. Скорее всего, она тоже была одноразовой». Астахов слегка вздрогнул, вспомнив летающих существ и черные копья. Мало того, что эти ритуалы уничтожили его единственного высшего стража Аватара, так еще и сильно ранили его. Князь так до конца и не оправился, а изуродованное лицо и вовсе не подлежит восстановлению, он никогда не вернет нормальную внешность. «Возможно, у Юсуповых больше нет защитных ритуалов», — закончил Астахов. Оба князя помолчали. «Хотя нет», — Астахов поморщился. «Там же есть еще один, похожий на голову осла». «Это ритуал-обманка», — загадочно сказал Кудров. «Что ты имеешь в виду?» — Астахов взглянул на него. «Из достоверных источников мне известно, что этот ритуал невозможно использовать для атаки. Он сработает только когда кто-то попытается силой ворваться в зал реликвий». Кудров не стал рассказывать про свою связь с высшим проклинателем. Вся империя считает этого проклинателя преступником и ищет его из-за нападений на Красную Академию. Поэтому даже связь с ним преступна. Проклинатель сказал, что погибший лидер ордена понял истинное предназначение ритуала, которым Юсупов часто пугал других высших. Хотя тот же проклинатель уверял, что у Юсуповых только один защитный ритуал. И это оказалось ложью. Астахов был ранен совершенно другим ритуалом, неизвестным доселе. «Нам нужно, чтобы кто-то еще атаковал Юсуповых», — задумчиво сказал Астахов. «Тогда мы поймем, есть ли у них еще защитные ритуалы». «Но как это организовать?» — нахмурился Кудров. На самом деле он много раз пожалел, что не удержал язык за зубами и начал угрожать Юсупову. Но пути назад не было. Если он сдастся, то навсегда потеряет репутацию, этого нельзя допустить. Втайне князь уже смирился с поражением. Он думал, как минимизировать потери от войны. При этом нужно достойно показать себя, не погибнуть самому и не потерять близких. Сам факт подписания пакта Малинина-Шуйского говорит о том, что Юсупов не считает Кудрова кровным врагом и не будет жестить. Хотя Юсуповы никогда не жестили. В отличие от многих других, они не убивали женщин и детей, позволяя своим врагам вновь встать на ноги. Может, поэтому их и не добили, когда они были в максимально ослабленном состоянии. А еще проблема в том, что война привлекла слишком много внимания. Просто так закончить ее Кудров не мог. «У меня есть идея», — задумчиво произнес Астахов. Думаю, я смогу сделать так, чтобы несколько высших атаковали замок Юсуповых. Проверим, сколько атакующих ритуалов у них осталось. Тут Кудрову позвонили. Он взял трубку и услышал громкий крик. «Князь, нас ограбили!» «В смысле ограбили?» — не понял Кудров. «Кто? Что украли?» «Наши высшие артефакты украли! Нашу ловушку украли!» «Ловушку? О чем ты говоришь?» «Подожди-ка!» После омоложения странник попросил остаться в замке на пару дней погостить. Разумеется, я разрешил. Веселый Вася, лицо которого слегка разгладилось от морщин, а все шрамы и травмы исчезли, отправился в свою временную комнату. А я остался на башне, ждал кое-кого. «Кайф!» — ко мне подлетел довольный Бобр. «Ну что, смог узнать что-нибудь интересное?» — спросил я. Бобр закивал, и в его ладошке появился миниатюрный каменный меч. Я с любопытством взял его. «Ого!» — удивился я. «Древняя работа!» «Дя!» — у Бобра появился еще один артефакт, похожий на браслет. «Этот артефакт я узнал, он создает специальные электрические кольца, сковывающие врага. Крайне мощная штука, способная остановить даже высших магов второго шага». Мне стало понятно, что хотел сделать Кудров. Он подготовил ловушку для одного из моих стражей. Он знал, что я не стану отправлять обоих стражей в бой, а оставлю одного защищать замок. Того же гомункула легко могут прикончить Астахов и Кудров вдвоем, не считая этих двух высших артефактов. Хорошо, что князю неизвестно точное количество моих стражей. Ха, а то ему совсем плохо станет. «Молодец», — погладил я Бобра. «Хорошую добычу принес». Он довольно кивнул. «Что скажешь об их планах? Отыскал что-то?» Бобр замахал руками. «Курва, курва бить! Бабах, бабах!» Благодаря мысленным картинкам, которые он передавал, я все понял. «Значит, они хотят разбомбить замок издалека. Только вот что они будут делать с аномалией Уральских гор?» Подумав, я покачал головой. «Нет, не стоит на нее надеяться. Наука и артефакторика стремительно развиваются. Уверен, уже найдены способы противостоять аномалии. Скорее всего, клан Кудровых готовит дальнобойное оружие, действующие даже в условиях аномалии. «Ладно, пусть делают, что хотят», — усмехнулся я. «Мне не помешает информация о том, как справляться с нашей аномалией. Это будет полезным приобретением». Я погладил Бобра и пошел обратно в замок. Пришло время поговорить с императорским родом и предложить сделку. Но сначала я хочу изучить информационные кристаллы и подготовиться к нелегкому разговору. Восстановленный императорский дворец. Кабинет императрицы. Из-за последних новостей Анастасия, Александр и Гавриил собрались на срочный мини-совет. Гавриил выглядел особо довольным. «Это все я», — похвастался он, глядя на хмурого Александра и серьезную Анастасию. «Я усилил скелет исполинского титана. Раньше он не был бы таким мощным. Ха-ха-ха». Японский протекторат потерял еще троих высших магов, причем одного четвертого шага, серьезно сказал Александр. «Они сильно ослаблены. Скорее всего, Китай сделает свой ход и заберет себе северную часть Индокитайского полуострова. Китайцы давно ждут удобного момента. Мы тоже можем сделать ход и забрать кое-какие земли в Африке». «Японцы затаят на нас обиду», — заметила Анастасия. «Ой, да они и так на всех обижены», — отмахнулся Александр. «Одной обидой больше, одной меньше. Какая разница? Главное, получим богатые залежи магических минералов и руд. Они помогут усилить наш отряд стражей». «Хорошо. Если Китай сделает свой ход, мы тоже сделаем», — кивнула Анастасия. «Но сам факт, что Юсуповы смогли убить троих высших магов, вам не кажется, что этот род слишком силен?» «Просто вы недооцениваете опыт Руслана», — загадочно проговорил Гавриил. «Из-за клятвы Он не мог рассказать родичам о настоящей личности Юсупова, но это не мешало хитрому ритуалисту делать намеки. «Опыт?» — нахмурилась Анастасия. «Ему же и 17 нет». «Говорю же, недооцениваете», — старик прикрыл глаза. Александр хмуро посмотрел на ритуалиста и задумался. Он решил, что позже спросит кое-что у Гавриила и, возможно, подтвердит свои догадки. «Давайте обсудим еще один вариант», — вернулся к делам Александр. «Например, мы можем поддержать японцев и устроить ловушку для китайцев. Взамен запросить кое-какие высшие артефакты, которые нам сильно пригодятся». Трое членов императорского рода приступили к обсуждению. Позже они передадут свои выводы аналитикам, и те уже составят подробный план действий.